Обрадовался я, только сейчас сообразив, что строительный туман представителю Власова видеть не стоит. «Это кто?» — спросил дядя. «Возможный покупатель на алхимию», — пояснил я. «Так что я пойду заброшу все в сумку». Я успел не только забросить все в сумку, но и разложить как мясо, так и травки на просушку. После того, как я повытаскивал бутылки и банки с алхимией и пакеты с мясом, в ларе стало довольно просторно. Даже не подумая, что не так давно он был забит под завязку, а я мечтала еще о одном. «Кстати, а тот контейнер, что был с садом, его нельзя использовать как стазисное хранилище?» «Спохватился. Нельзя. Там одноразовый артефакт». Писец вздохнул. «Все, что не использовалось, пропало. Такие контейнеры после активации в конце автоматически уничтожаются». Тимур подъехал минут через 40, и я вышел к нему с сумкой. Охранник отметил это подозрительным взглядом, что было понятно. Машина дорогая, тонированная, кто там внутри не видно. При моем появлении Тимур не вышел, открыл пассажирскую дверь. Я залез в машину и дверцу прихлопнул. Ни к чему охраннику видеть, с чем мы обмениваемся. «Неудачное место», — сказал Тимур. «Этот в будке прям дырку в машине просверлить пытается». «Зато тихое», — возразил я. «Гляди, что есть». Он с интересом осмотрел все и все переложил к себе. Потом долго высчитывал итоговую стоимость на калькуляторе. Получилось куда меньше, чем в прошлый раз, но так и металла изнанки у меня не было. «На кулинарный контейнер как раз хватит», — удовлетворенно сказал писец. «Слушай, а тот, кто делал эту алхимию, он не делает ничего такого?» И Тимур начал перечислять названия, которые мне ничего не говорили. И в списке моей алхимии их тоже не было. «Запрещенка», — пояснил писец. «В наше время ей была, наверняка и ваша тоже. Вряд ли такое вообще будет в модуле. Разве что для личного использования. Такие рецепты обычно ходили только внутри рода, и не в модулях, но в записи. Наверняка в записи». «Ничего не слышал из того, что ты называешь». «Ну ты спроси. Деньги хорошие, лучше этих. По каждому пункту возможно обговорить дополнительно». «Спрошу». Согласился я. «Чего бы себя не спросить?» «И правильно. Думаю, он поймет, что негоже такому классному алхимику получать такие гроши. Я раз в 2 недели в Вереск приезжаю. Ничего, если позванивать буду?» «Позванивай. Через 2 недели может что-то появиться». Но точно не из его списка, потому что мне хватает того, что я собираюсь нелегально сбывать легальные зелья. И в дальнейшем даже не все те, что были сегодня. Для фейской пыльцы, например, главный ингредиент закончился. Нужна новая бабочка, лучше побольше. Длиннее жала, больше пыльцы, больше годного мяса, больше размах крыльев.